Особняк Флор назывался так неспроста. При старой хозяйке он утопал в цветах. Тюльпаны, нарциссы, примулы, ноготки, лилии, маки, душистый горошек, львиный зев, астры, хризантемы и, конечно, розы сменяли друг друга с самой ранней весны до поздней осени. Вдоль аллеи росли кусты жасмина и сирени, а сам дом сверху донизу увивал девичий виноград, пряча почерневшие от времени стены за изящными темно-зелеными звездами листьев. Урсула Оберн, как поведала мне Черити, поддерживала дивный сад в первозданном виде. Для этого она наняла 6 мастеров. Но не садовников, а садовниц, которые носили мужские костюмы и почему-то звали миссис Оберн исключительно «прекрасной госпожой» и «высокородной леди». Лично мне уже это внушало неприязнь к молодой вдове. Она еще бы святейшеством или превосходством приказала себя величать. Но добродушная Черити только улыбалась и говорила: «Всяк может чудить, как ему вздумается, коли от этого вреда никакого. Верно?» «Почему мы так медленно едем?» — не выдержала я наконец. Особняк Флор был виден уже добрых полчаса, но, кажется, не особенно приблизился за это время. «Потому что дорога здесь отвратительная, леди», — невозмутимо ответил Лайзо, не отвлекаясь от дороги. Элис, пользуясь случаем, дремал, сдвинув кепи на лицо. «Поедем быстрее, разобьем автомобиль». «Нужно было взять лошадей». «Разумеется, леди, вы абсолютно правы. К сожалению, с Элисом иногда невозможно спорить. Можно подумать, что это его лошади и его автомобиль». «И снова вы правы, леди». «Элис невыносим», — повысила я голос, искоса глядя на детектива. Тот шевельнулся во сне, но тут же замер. «Конечно, леди, я полностью с вами согласен, он невыносим». «Что?» Элис бросил изображать спящего и выпрямился, гневно сверкая глазами. «Лайзо, предатель! Уж я тебе это припомню. Ладно, Виржиния, чего взять с женщины? Но ты-то...» «А я не настолько самонадеян, чтобы спорить с леди». Лайзо, кажется, улыбнулся. Элис засмеялся. «Почему-то я почувствовала себя, да нельзя глупо. К счастью, мы, наконец, выехали на нормальную дорогу, и автомобиль прибавил в скорости». Из-за тряски разговаривать стало невозможно, и до момента, как Лайзо остановился у крыльца особняка, никто слова не вымолвил. А потом глупые междоусобные споры и вовсе вылетели из головы. Дворецким у миссис Оберн тоже оказалась женщина, уже преклонных лет, длинноволосая и с виду страшно сварливая. И, разумеется, в мужском костюме, как и садовница. Это произвело бы на меня впечатление, если бы несколькими днями ранее я не побывала в поместье Шилца. Вот у кого были странные слуги. А теперь на их фоне сухопарая особа в черном показалась лишь капельку эксцентричной. «Я доложу прекрасной госпоже о вашем прибытии», — вежливо поклонилась она мне. «Прошу вас подождать пока в этой комнате, миледи. И ваших спутников, разумеется, тоже». Элис с Лайзо удостоились всего лишь кивков в знак внимания. «Похоже, мужчин здесь не очень-то привечают», — громким шепотом обратился Элис к Лайзо. «Я остро пожалела, что не взяла с собой Мэдди или Эвани для приличия. Впрочем, Элиса уже вся округа знала как друга семьи, спасителя леди Виржинии. Он вполне мог сойти за дуэнью или, на крайний случай, за дядюшку-опекуна. Все эти чудные дамы в чудных нарядах». Лайзо беззвучно усмехнулся и сказал что-то Элису, но я не разобрала ни слова. Элис выгнул удивленно брови и протянул руку Лайзо. Тот пожал ее, будто скрепляя пари, и быстро отступил в сторону, приняв скучающий вид. В то же мгновение двери отворились, и на пороге появилась хозяйка. «Леди Виржиния?» — произнесла она звонким, хорошо поставленным голосом, в котором сквозили интонации провинциальной актрисы, навеки застрявшей в трагическом амплуа. «Миссис Оберн, я полагаю», — ответила я в тон и любезно улыбнулась. Эта вдова оказалась слишком уж молодой и красивой. Редко кому идут старомодные траурные платья со шлейфом, но Урсула с ее истинно черными волосами, в которых блестели серебряные гребни, с восково-бледной кожей и глазами цвета спелого ореха, смотрелась в таком наряде на удивление эффектно. «Настоящая колдунья», — поймала я себя на глупые мысли и едва не рассмеялась. «О, леди, я так рада, что вы почтили мой скромный дом своим присутствием!» Она стремительно пересекла комнату и порывисто сжала мою руку, чувствительно царапнув запястье веером. Я невольно обрадовалась, что еще не сняла перчатки. «А ваши спутники?» Она в сомнении обернулась и замерла вдруг настороженной ланью. «Это мистер Норман. Тот, о ком я упоминала в письме», — представила я Элисы и чуть не поперхнулась. Лайзо не просто имел наглость смотреть на хозяйку дома, а улыбался ей. Да так, будто она была языческой богиней, а он ее жрецом. «А второй гость? Мистер?» Урсула многозначительно умолкла, не отводя потемневшего взгляда от Лайзо. «Никто. Просто мой водитель. Где он может подождать, пока мы будем завтракать?» Небрежно поинтересовалась я, чувствуя закипающую в груди злость. «Значит, водитель?» Миссис О'Бёрн выронила веер. Лайзо медленно и как-то по-особенному грациозно опустился у ее ног и подал безделушку, не вставая, глядя снизу вверх и все так же таинственно улыбаясь. Миссис О'Бёрн расцвела смущенным румянцем и приняла веер из рук Лайзо. В тот миг, когда их пальцы случайно, конечно, случайно, соприкоснулись, я поняла, что эта женщина будет моим врагом. Неважно почему. «Без причин. Просто она скверная. Ясно, как день». «Что ж, миссис О'Бёрн, не будем задерживать мистера Маноли». Негромко произнесла я, чувствуя, как улыбка моя каменеет. Он, полагаю, всего лишь хотел уточнить, куда можно поставить автомобиль, чтобы тот не нагрелся от солнца. «Верно?» — обернулась я к Лайзо. Тот в ответ склонился уважительно, однако не на градус ниже положенного. А перед этой Урсулой на колени встал. Всего лишь веер подавал, конечно, но какая разница? Именно так, леди. Где мне следует ожидать вас и мистера Нормана? В автомобиле? Я хотела было кивнуть, но вдова опередила меня с ответом и резким взмахом руки подозвала женщину дворецкого. Нет, зачем же? Жанетта, свет мой, покажи мистеру Маноли. Фамилия Лайза словно растаяла у нее на языке нежным ломтиком шоколада. Ту площадку за домом, где раньше стояли телеги. «Чего-чего, а тени там уж точно хватит. А потом проводи его в библиотеку. Вдруг чаепитие затянется». Томно опустила вдовушка угольно-черные ресницы. «Водителя и в библиотеку? Я поняла бы еще, если на кухню. Слуги друг друга часто подкармливают. Но что делать этому мошеннику в библиотеке? Высматривать, какую безделушку стащить, пока хозяйка не смотрит? А мне потом краснеть за него?» Возмущение так сковало язык, что я даже возразить ничего не смогла, когда Жанетта, похожая на закопченную кочергу, увела моего водителя. Да и что можно было сказать, чтобы не уронить достоинство и не выглядеть пустой склочницей? «Виржиния, Виржиния, что за тон, что за взгляды?» Еле слышно шепнул мне Элис, когда мы следовали за миссис О'Бёрн в столовую. На губах детектива играла двусмысленная улыбка. «Как будто ледяной водой поливаете». Честно, у меня даже колени подгибаться стали. Представляю, что почувствовала эта бедная ворона. «Ворона?» — я тихонько фыркнула. Суетливая вдовушка и впрямь напоминала немного шумную, неопрятную птицу. Только скорее не серую ворону, а грача. «Пожалуй, платье у нее отвратительное. Портит фигуру». Элис усмехнулся. «Даже боюсь напоминать вам, леди, что в первую нашу встречу вы одевались точь-в-точь, как хозяйка этого дома». Я поджала губы и ускорила шаг, нагоняя миссис О'Бёрн. Элис, кажется, с трудом сдерживал смех. Предатель. «Миссис О'Бёрн, позвольте выразить восхищение вашим тонким вкусом», прощебетала я, поравнявшись с хозяйкой, отдающей последние указания горничной. На сей раз служанка, к счастью, была в самом обыкновенном платье, правда, в зеленом, а не традиционно черном или коричневом, но это уже мелочи. Дом отделан изнутри просто изумительно. Особенно впечатляют витражи верхней части окон. Такой насыщенный синий цвет и золото. «Ах, признаться, эти витражи остались от прежних хозяев», польщенно улыбнулась вдовушка, и на щеках у нее заиграли примилые ямочки. «Просто невинное дитя. И уже все прочее, от мебели до салфеток, пришлось подбирать под них. Утомительное занятие, скажу я вам. Спасибо, Маргарет, не забудь про печенье из топленого молока». Кивнула она вдогонку служанке и с энтузиазмом обернулась ко мне. «Милая девушка, правда? Я буквально вырвала ее из ужасной, ужасной семьи. Там ей запрещали ходить по улице в одиночестве, а вещи заставляли носить сплошь серые. В таком случае вы действительно оказали ей неоценимую помощь. Со всей возможной серьезностью кивнула я. Элис шел, отставая от нас на полшага. Смотрел с любопытством, но в беседу пока не вмешивался. «Но как, позвольте спросить, вы вообще узнали о бедственном положении этой девушки?» Миссис О'Бёрн словно только этого и ждала. «О, это просто!» — расцвела она. «В Бромли я состою в клубе мисс Ширман. Мы боремся за права угнетенных женщин, и я секретарь». «Правда? Никогда не слышала о таком клубе». Элис пробормотал себе под нос что-то вроде «одна из этих сумасшедших ширманок». Но миссис О'Бёрн, к счастью, ничего не расслышала. «О, уверяю, нас ждут грандиозные успехи. Мисс Ширман говорит, что к следующему лету мы добьемся того, что женщинам разрешат голосовать». «Но позвольте, такой закон парламент принял в прошлом году», вмешался, наконец, Элис, не выдержав. Вдовушка беспомощно вздернула бровки. «Правда?» «Конечно. С возрастным цензом в 30 лет и с имущественным. Нужен постоянный доход не менее 500 хайрейнов в год», педантично уточнил детектив. Вдова огорченно всплеснула руками. «Значит, бедняжка Маргарет не смогла бы голосовать?» «Можно подумать, что бедняжка Маргарет в состоянии решить, следует ли нашей стране вмешиваться в вооруженный конфликт с Алманией, если там дойдет до оружия», фыркнул он без всякого почтения. «Или она способна рассудить, например, какой прок будет от принятия нового закона о налогах?» Миссис О'Бёрн растерялась. И я вместе с нею. Вот не ожидала от Элиса подобных речей. «Ведь получалось, что по закону недостаточно зрелый, чтобы судить о нуждах страны, считалась и я сама». Разумеется, облачаться в мужской костюм ради какой-то эфемерной справедливости — перебор. Однако некоторые задумки в клубе леди Ширман по меньшей мере любопытны. Промолчала же я исключительно потому, что миссис О'Бёрн мне не нравилась. «Нет, но...» — пролепетала она. «А раз нет, то ваша Маргарет проголосует либо так, как ей посоветует старший, муж, отец, брат, либо просто случайным образом. И от того, и от другого проку с ноготок. А вреда может быть много», — нелюбезно перебил хозяйку Элис и заключил цинично. «Если нет своего мнения, то лучше помолчать. Оговорливые глупцы всегда будут лишь орудием в руках умного манипулятора». «Какие неприятные, дурные вещи вы говорите!» — возмутилась вдова, и голос ее зазвенел от возмущения. Однако она быстро справилась с собою и добавила, пустовато и примило улыбнувшись. «Ах, вы же мужчина! Разве вы можете сказать иное? Разве вы можете допустить даже мысль о том, чтобы женщина имела некие права?» Прежде чем легкая неловкость переросла в напряжение, я вмешалась и незаметно оттеснила Элиса от миссис О'Бёрн. Соблазн остаться в стороне и посмотреть, как детектив будет насмехаться над этой вороной, был так велик, жаль, что некому оценить мой благородный, полный самоотречения поступок. Да, разумеется, мистер Норман выражается столь резко и неделикатно в силу своего воспитания и происхождения. Но не стоит ли нам оставить скучные политические темы? «Миссис О'Бёрн, вы ведь недавно переехали в наши края. Как вы находите Тайни Грин?» К счастью, беседа свернула в безопасное русло. Вдова с удовольствием подхватила тему и принялась нахваливать красоты речной долины. Детектив же в это время посматривал на меня с таким снисходительно удовлетворенным выражением, что это невольно пробуждало подозрение. Не нарочно ли он стал обижать миссис О'Бёрн, чтобы я вынуждена была временно забыть о неприязни к ней и встать на ее защиту? Кто знает. Элис, увы, легко мог поступить так, да еще при этом не чувствовать себя виноватым, а напротив, считать, что он действовал исключительно во благо. Свое, разумеется. После второй чашки чая и хорошей порции домашнего печенья хозяйка дома разговорилась. Оказалось, что она перебралась в особняк Флор меньше года назад, в связи со смертью мужа. Мистер О'Бёрн был старше своей прелестной женушки на 40 лет и скончался прошлой весной от легочной болезни. Согласно условиям завещания, состояние покойного могло перейти к Урсуле только по истечении 4 лет, которые она обязывалась провести в трауре, скорбя по безвременно почившему супругу. Номинально следил за исполнением условий адвокат, но куда большую опасность для молодой вдовы представляла двоюродная сестра мистера О'Бёрна, мисс Пимпл. Чтобы умаслить ее, Урсула вступила в клуб борцов за права женщин. Мисс Пимпл водила дружбу с его основательницей, такой же язвительной старой девой. Когда же этого оказалось недостаточно, и строгая наблюдательница стала подозревать у вдовы недостойный интерес к молодым утешителям, миссис О'Бёрн удалилась в загородный дом. Флор был выкуплен покойным супругом незадолго до трагических событий, в расчет на то, что именно здесь, в тиши и спокойствии, появится на свет наследник. Небо уберегло. Трагически заломила руки Урсула О'Бёрн на этом месте рассказа, и глаза ее заблестели от слез. «Представляете, каково было бы мне оказаться совершенно одной, но с ребенком? Ах, ребенку нужен отец, обязательно нужен суровый отец, и только он воспитает его достойно. Вкусное печенье, да?» Элис, убедившаяся, что глупышка-вдова никак не может быть причастна к убийствам двухлетней давности, потерял интерес к разговору. «Мне тоже наскучила бесконечная болтовня о моде и грядущем зимнем сезоне в Бромли, но, увы, приходилось проявлять вежливость и терпение. К сожалению, выяснилось, что миссис О'Бёрн имеет скверную привычку резко менять предмет беседы. С платьев перескакивать на кулинарные изыски, потом возвращаться к своей запутанной биографии и тут же, без перехода, приниматься нахваливать погоду. Я уже порядком запуталась во всех этих безумных поворотах сюжета, перестала следить за ходом разговора, когда вдова вдруг спросила: «К слову, а вам, леди, не нужна служанка? Я знаю хорошую девушку из очень-очень строгого семейства, которой просто необходимо вырваться на волю». «Служанка?» — нахмурилась я. «Нет, миссис Трикленд справляется со своими обязанностями, даже теперь, когда Элизабет Доусон больше нет с нами». Вдова страшно побледнела. «Малютки Бесси? Что вы имеете в виду? Она же только недавно приходила ко мне. Правда, всю последнюю неделю я болела, почти с тех самых пор, как Бесси была у меня. Мои мигрени и... Что с Бесси?» Я хотела ответить, но Элис меня опередил. «А вы не знали?» — произнес он жутковатым, гортанным голосом, от которого по спине словно прокатилась волна холода. «Бесси Доусон убили. Убили с нечеловеческой жестокостью. Вскоре после того, как она побывала у вас». Урсула О'Бёрн отшатнулась, насколько позволял стул, и прерывисто вдохнула. Снова и снова, с каждым выдохом становясь все белее. «Миссис О'Бёрн!» Встревоженно приподнялась я, но она только сказала еле слышно: «Еще одна». И будто кукла на шарнирах повалилась на пол. От опрокинутой чашки стремительно расплывалось на скатерть уродливое коричневое пятно. Подскочили служанки. Сначала Маргарет, потом Жанетта, изображавшая дворецкого. Начался настоящий бедлам. Все бегали, всплескивали руками, охали и ахали. Когда миссис О'Бёрн общими усилиями, по правде сказать, больше усилиями Элиса, чем всех остальных вместе взятых, привели в чувство, она не пожелала ни с кем говорить, сослалась на дурноту и поднялась в верхние комнаты. Только произнесла напоследок: «Я очень, очень сочувствую вам, леди Виржиния. Берегите себя». Детектив отнесся к обмороку вдовы с удивительным равнодушием. Только вдали от особняка Флор он попросил Лайзу остановиться в чистом поле ненадолго и вытянулся на сиденье автомобиля, глядя в чистое небо. «Интересная женщина, эта Урсула О'Бёрн». «Да». Элис скосил на меня глаза. «Очень. И не смотрите так на меня, Виржиния. Хотел бы я знать, что могло напугать столь расчетливую особу». «Расчетливый не значит храбрый», принципиально поправила я его. «А почему вы считаете, что Урсула О'Бёрн не могла просто испугаться известия о смерти своей подруги? Я так понимаю, Бесси Доусон часто навещала ее». Элис только рассмеялся, и мне ответил вместо него Лайзу: «Вы, леди, не сердитесь только, но в таких-то, как эта Урсула, я понимаю побольше всех вас». Он обернулся и облокотился на спинку своего кресла, подперев подбородок кулаком. Зеленые глаза были насмешливо сощурены. Я на них насмотрелся уже. Девица, которая по велению ума выходит замуж за старика, а потом сводит его в могилу, да так, чтобы детей не прижить. Нет, такая падать в обморок почем зря не будет. Элис вот говорит, что она по-настоящему напугалась, и я ему верю». Лайза обменялся взглядами с детективом. «Думается, мне наша красавица знает что-то, но сказать боится. И не скажет, хоть режь ее», — заключил он. «Таких и пытать-то бесполезно. Дурочку сыграет, в слезах растечется, но ни слова правды из нее не вытянешь. Не знаю, что меня больше покоробило. Наша красавица, произнесенная медовым голосом, или небрежное упоминание пыток. Видимо, темных пятен в биографии моего водителя было куда больше, чем я себе представляла. «Да, допрос тут не поможет. Нужно, чтобы она сама захотела рассказать», — азартно откликнулся Элис, не замечая моего состояния. «И кажется, я знаю, как это сделать. Лайзо, сможешь произвести на нее необходимое впечатление?» Последние слова прозвучали как-то непристойно. Лайзо только усмехнулся и будто в задумчивости провел пальцем по смуглой коже, от виска к уголку рта. «Тут ума особого не нужно, чтобы понять, я ей приглянулся. Поверит мне, разомлеет и сама захочет выговориться. Тайна, что ноша низко к земле пригибает. А девицы не хотят к земле гнуться, им бы в небе летать». Серьезно, без единой шутливой нотки заверил нас Лайзо и вдруг подмигнул. Меня чуть не подбросило на сиденье. Щеки, кажется, горели, как маков цвет. «Что вы имеете в виду? Мистер Маноли, ведите себя подобающе, прекратите это представление и говорите «нормально», без прибауток. Я же знаю, что вы можете». Элис осторожно коснулся моего плеча. «Не сердитесь, Виржиния. Подумайте хорошенько, зачем мы все это делаем». Я отвернулась, а детектив продолжал говорить все так же мягко и успокоительно. «Ну уже, Виржиния, вы же умны, как никто другой. Вот вам бы я точно доверил право голоса, не то что этой Урсуле или ее Маргарет». Я невольно улыбнулась, вспомнив свои собственные мысли на сей счет, и Элис отзеркалил улыбку. «Смотрите, я завел разговор с Лайзу сейчас, в вашем присутствии, не скрываясь, и рассчитываю на ваше содействие. Именно потому, что уверен, вы руководствуетесь в своих поступках рассудком и не станете устраивать сцен. Водитель вам сейчас не так уж нужен, но вот мне помощь Лайзу необходима. Больше никто не сумеет раскрыть секрет Урсулы Уберн. Быстро и бескровно». Мне стало зябко, несмотря на жару и полное безветрие. Выгоревшие луговые травы были недвижны под безжалостными лучами солнца. Как и все вокруг. Только цикады стрекотали. Хриплый, трескучий хор. «Поступайте, как знаете», — пожала я плечами, вновь поворачиваясь к детективу. Он так не отводил от меня внимательного взгляда. Серые глаза, спокойные, как застывшие омуты. «Вы ошиблись, Элис. Вряд ли я смогу оказать какое-либо содействие. Видите ли, мне совершенно неинтересны детали задания, которое будет выполнять мистер Маноли». «Неинтересны?» Детектив скорчил торжественную физиономию и произнес с расстановкой. «Что ж, Виржиния, это уже не ум, это мудрость». И хотя Элис, кажется, сделал мне комплимент, я чувствовала себя одураченной. Интересно, почему? Следующая неделя прошла в относительном спокойствии. Жара спала, а потом северо-западный ветер пригнал издалека вереницы тяжелых туч. Они потолкались мягкими густо-серыми боками, будто овцы в загоне, и пролились на сухую землю чередой ливней, дождей и мороси, переходящей в густой туман. Погода в Аксонии переменчива, и, пожалуй, за городом это заметнее, чем в Бромле. Ах, если бы и вследствие перемены наступали так же быстро. Но нет, дело застоялось, как вода в болоте. Я все никак не могла устроить встречу Элиса с мистером Уоткинсом из семейством Хэмблов. Сам же детектив со дня на день ожидал прибытия обученных поисковых собак из столичного управления, а до тех пор продолжал собирать сплетни, слухи и прочее в том же духе, называя это показаниями свидетелей. Пожалуй, из значительных его открытий можно было отметить только два. Элис выяснил, что Уоткинс был владельцем нескольких солидных банков, а значит, человеком весьма и весьма состоятельным. Вдовый мельник, за которого собиралась выйти Бесси, брал у него ссуду на свадьбу, но истратил деньги задолго до торжества. Внезапно пали все лошади в хозяйстве, а куда без них? Пришлось покупать заново. Но отчего-то теперь, после похорон, мельник сразу же расплатился с Уоткинсом, хотя уверял ранее, что у него нет ни рейна лишнего. «Вот я и рассуждаю, Виржиния. Откуда взялись деньги?» — рассуждал Элис полулежа в плетеном кресле на веранде. Доктор Брэдфорд, неизменный участник наших бесед, наслаждался кофе в полутени от навеса. «Он купил трех лошадей и кое-какие детали на замену в мельничном механизме. Это совершенно точно, я узнавал. Но деньги Уоткинсу вернул до рейна. Значит, мельник либо взял их взаймы у кого-то еще, либо продал какую-либо ценность. Может, у Бесси было что-то? Тогда, возможно, мельник просто присвоил это. Уж скорее он присвоил часть денег, которые леди Виржиния оставила на похороны, заметила Эвани, не отрываясь от романа. Мадлен, сидевшая справа от нее, энергично тряхнула кудряшками в знак согласия, потерла большим пальцем об указательный и приложила руку к сердцу, вдохновенно закатив глаза. Видимо, эта пантомима должна была означать, что деньги всякий любит. «А что, возможно и такое», — оживился Элис. Глаза у него азартно заблестели. «Вы умница, мисс Тайлер. Ваш будущий муж будет счастливейшим человеком или несчастнейшим. Зависит от того, насколько он окажется умен». Эвани бросила на него взгляд, как бросают нож, захлопнула книгу, поднялась и ушла. Мэдди растерянно смотрела то на меня, то на опустевшее место рядом с собою. Элис же, кажется, ничего не понял. Или сделал вид. «Что с вашей компаньонкой?» Растерянно поскреб он переносицу. «Я и впрямь сказал нечто грубое, а хотел похвалить». Доктор Брэдфорд странно усмехнулся. Сейчас, одетый в светло-серые брюки, ослепительно-белую рубашку и элегантный жилет, он нисколько не был похож на патологоанатома из управления. Скорее, на небогатого аристократа или, скажем, на модного психолога. Из тех, что за очень большие деньги лечат пустыми разговорами мнительных пациентов по методикам Алманса Брейда. «Думаю, мисс Тайлер недавно осознала свои чувства к юноше, имя которого мы не будем называть», произнес Брэдфорд, словно между прочим. И, похоже, она отнюдь не уверена, что способна достаточно глубоко его заинтересовать. «Зря», — уверенно ответил Элис. «Чудесная девушка. Красива, умна и уже неплохо знакома с жизнью, в отличие от 17-летних кокеток. Честное слово, если этот Оуэн проглядит такое сокровище, я сам на ней женюсь». От неожиданности рассмеялись все. И я, и Брэдфорд, неожиданно звонким мальчишеским смехом. И Мэдди беззвучно, но ужасно заразительно. Элис обиженно нахмурил брови. «Что? Я не шучу, между прочим». Он взъерошил свои волосы так, что они легли седыми прядями вверх, и сразу постарел на добрый десяток лет. Только что казался юношей, и вот уже стал мужчиной, лишь немногим младше маркиза Рокпорта. «Может, я просто устал возвращаться в пустой дом?» «Да не смотрите так на меня», — окончательно рассердился детектив. «Все, довольно. Давайте лучше продолжим разговор о мельнике и Уоткинсе. Так вот, о суде». Но ни к чему дельному мы в итоге не пришли. Зато мне запомнилось хорошо выражение глаз Элиса в тот момент, когда он говорил об Эвани. А еще обвинение в адрес Оуэна совсем недавно. Я улыбнулась в сторону. Похоже, и нашему гениальному детективу не чуждо ничто человеческое.